Шатун Яга, верни луну. Весть тревога. В конце апреля 4 ночи стояла красная луна, и старики говорили: не к добру. А еще из тайги вернулся пьяный Пантюшка и клялся, что видел, как белый коршун режет над озером лебедей. Старики ахали: видано ли дело, белый коршун? Кое-кто не верил: брешет, поди, Пантюшка, у него в том году медведь сына погубил, вот он и городит несусвет. Может, с горя, а может, и так просто от скуки. А через 2 дня тёлка бабки Василисы прибежала с выпаса, едва живая. Хозяйка увидела ее и заголосила на всю деревню. Тогда самые неверующие вспомнили и белого коршуна, и красную луну. Тёлка, тяжело дыша, свалилась у Василисиного двора. От спины до самого живота шкура была распорота словно граблями. Явные следы медвежьих когтей. Народ встревоженно загалдел. Кто вспомнил о родных, что еще не вернулись из тайги, кто о своей скотине на дальнем выпасе. И покатилась от избы к избе зловещим колесом весть тревога. А ночью в деревню примчался участковый Артем. Нещадно хлестал он лошадей, ива дребезжащую телегу кидала из стороны в сторону по весенней грязи, вот-вот опрокинется. Участковый подъехал к сельсовету, махом, будто кулаком стукнул, остановил коней, спрыгнул на землю и опрометью кинулся в избу. Несмотря на поздний час, народ, узнав о приезде участкового, повалил к сельсовету. Когда услышали весть, привезенную Артемом, еще больше всполошились. «Пастуха Данилу разорвал шатун!» «Облаву! Облаву и немедля!» — закричали в толпе. Лишь одна старуха, никому не обращаясь, тихонько проговорила: «А Марьяна-то накинула багровую шаль и уж неделю как подалась тайгу, а под шалью-то, видать, шатун кукола припрятан. Не зря она чурбачки на солнце сушила». Вроде бы из-за гомона никто не должен был услышать шепоток старухи. Но все вдруг смолкли, задумались и потихоньку стали расходиться.